Часть 13. Митенька 1. По комнате пробегают люди с тюками, узлами, чемоданами. По всему дому суматоха. Говор, крики, хлопанье дверей. Чей-то голос вдали. «Одеяльце забыли, одеяльце! Сашенькина!» Голоса на дворе. «Ну, с Богом, трогай!» Митенька в окно кланяясь и махая платком. «Счастливо! Счастливо!» Идет к столу, садится, наливает вино, пьет и наигрывает на гитаре. Входит Дьяков.